Глава 7. Капитана уголовного розыска будили легкими покачиваниями и поглаживаниями. Он выплывал из пучин морфея. Возвращалось сознание, восстанавливались в голове вчерашние события. Это был идеальный будильник. Лучше того, что верещит и трясется каждое утро. Ты бьешь по нему кулаком, мажешь, прячешься под подушку от его невыносимого треска. В квартиру проникала утренняя мгла. Соседка в костюме Евы блуждала по комнате, скользнула на кухню. Минувшей ночью нашлись силы. Они даже поговорили. Валентину интересовало, продвинулось ли расследование убийства ее коллеги. Порадовать было нечем. Дело топталось, обрастая новыми обстоятельствами. На кухне что-то зашипело, забубнил чайник. Валентина вернулась в спальню, стала одеваться. Притворяться спящим не имело смысла. Алексей подбил подушку, наблюдал, как она облачается в домашний халат. «Где же мои ключи от квартиры?» – бормотала Валентина, обшаривая карманы. «Странно, они точно были. Придется, значит, остаться и весь день наводить у тебя порядок. Нет, нашла, отбой тревоги». Она засмеялась, подбирая ключи с пола. «Просто кто-то очень яростно сдернул с меня халат». Она оделась, поцеловала Алексея в щеку. «Все, сосед, вставай. Щи в котле, каравай на столе. Собирайся и дуй на работу. Доделывать то, что не сделал вчера». Она выскользнула из квартиры, захлопнула дверь. Алексей побрел в ванную, затем на кухню. Все испортил телефонный звонок. Он дребезжал пронзительно, требовательно. «Товарищ капитан, это дежурный по отделу старший лейтенант Литовченко. У вас очередное убийство. Сообщили из дачного поселка «Энтузиаст», который в Кудряшах. Майора Варламова уже подняли. Требует, чтобы вы выезжали немедленно, на собственной машине. По дороге заберете старшего лейтенанта Белозерскую. Она уже оповещена, будет ждать. Остальные подтянутся на отделенческом рафе». Недобрые предчувствия не стали дожидаться, пока он поест и проглотит утренний кофе. Глазунью заглатывал на бегу, шнуруя туфли. Сковородку бросил в прихожей, не до нее. Начальство со своей истерикой явно перегибало. Зачем нестись, как на пожар, если человека уже нет? Он скатился по лестнице, побежал на торец дома, где ждал москвич. С вечера не подумал. В баке оставалось горючего совсем ничего. Пришлось давать крюк через полрайона. Автозаправочных станций в городе было немного. Потом летел как по гоночному треку, обгоняя грузовики и легковушки. Лидия Александровна ждала на обочине. Зевала, терла глаза. «Девушка, работаете?» – пошутил Алексей, притормаживая у тротуара. «И снова здравствуйте, словно и не расставались». «Перебьешься», – буркнула Лида, садясь в машину. «Вчера предложила, ты отказался. Другой оказии не будет». «Ума не приложу, что на меня нашло?» Он взял с места в карьер. Выехал на станционную улицу. Лида начала настороженно принюхиваться. «Ничего не понимаю. От тебя пахнет женщиной. Как такое возможно? Я чувствую, меня не обманешь. И физиономия у тебя одухотворенная, что ли? Когда успел? Кто такая? Почему не я?» Вяло отшучиваясь, он провел машину под серией виадуков, свернул с трассы, ведущей к аэропорту. Лида выдохлась, как-то загрустила. Иссякла желчное остроумие. Осталась позади индустриальная зона, крутые повороты. Осинники, смешанные с березняками, сменились сосновыми лесами. Дачное общество «Энтузиаст» раскинулось у берегов извилистого озера, опутанного ивами и камышами. В центральной части ивы отступали. На берег выбирались сосны, высокомерно взирали на водную гладь. Человек в форме, стоящий у патрульного УАЗа, обрисовал пальцем направление. Направо, потом налево, потом опять направо. И наслаждайтесь единением с природой. Местечко было что надо, самое то для отдыха от праведных трудов. В кооперативе проживали в основном прокурорские работники, сотрудники милиции со своими семьями. Лида просветила, когда проезжали через ярко окрашенные ворота. Нужный участок находился в конце улочки. Задворки территории плавными уступами спускались к воде. Расступались сосны, освобождая проход. Дачу недавно покрасили, поблескивали наличники. Законные 5 соток от территории общего пользования отгораживал символический заборчик с прорезанной калиткой. Видимо, злоумышленники в эту местность не заглядывали ввиду специфичного дачного контингента. За шапками деревьев переливалось восходящее солнце. Перистые облачка заполнили небо. Не такое уж препятствие для солнечных лучей. Вода была прозрачной, какой-то неестественно спокойной. Женское тело у воды с окружающей местностью никак не гармонировало. У края террасы стоял еще один УАЗ. «Слетелись бездельники», — с нахлынувшей неприязнью подумал Алексей. Он встал за пригорком, глубоко вздохнул, словно йог, освобождающий разум. Лида из-под лобья смотрела по сторонам. На месте происшествия толклись люди, усердно затаптывая следы. Двое в форме. Какой-то пожилой мужик в брезентовой штормовке и резиновых сапогах с отвернутыми голенищами. В стороне стояли дачники, в основном пожилые женщины, избавленные от необходимости работать по четвергам. «Ты уже все понял», — уныло пробормотала Лида. «Что вещает твоя непревзойденная чуйка? Мы вчера говорили о третьем преступлении и, похоже, накаркали. Давай не делать преждевременных выводов». Капитан покинул машину. Милиционеры расступились, делая уважительные лица. Мужские взгляды скользили по изгибам фигуры живой женщины. На мертвую уже насмотрелись. «Здравия желаем, товарищ капитан», — приветствовал прибывших начальник патруля. «И вам наилучшие пожелания, Лидия Александровна». «Что тут у вас?» — проворчал Разин. «Можно и не спрашивать. Все понятно и красноречиво. Женщина лежала у воды, зарывшись носом в сырую глину. Еще немного, и голова бы утонула в озере. Руки связаны за спиной бельевой веревкой. Как-то диковато выделялся на ногтях мутно-красный маникюр. На раскроенном затылке чернела кровь. Жертва была одета в плотно обтягивающий трикотажный костюм. Довольно качественный. Как бы даже импортный. До удара голова была обмотана косынкой. Сейчас она болталась, зацепившись за сучок коряги. Жертва была молода, фигуриста. Хотя отдельным любителям слабого пола она бы показалась худощавой. Голова была повернута на 30 градусов. Алексей присел на корточки, нагнулся. Левый глаз потерпевшей был полуоткрыт. Губы исказила застывшая гримаса. «Такой ее и нашли, товарищ капитан», — отчитался патрульный. «Это по вашей части. Желаем удачи. В дежурную часть позвонил вот этот гражданин». Мужчина в штатском не выглядел растерянным. Немного расстроенный, но не растерянный. Крепко сбитый, заметно за 60, но бодрый. Лето только началось, а лицо уже загорело. Он носил плотную штормовку, панаму из нервущейся ткани. «Беликов Тимофей Иванович», — представился мужчина. «Сосед Анны Семеновны». «Вон моя дачка», — кивнул он на приземистое двухэтажное строение. Участок примыкал к даче с наличниками. На территории возвышались подсобные постройки, переливались стеклянные окна самодельной теплицы. «Порыбачить захотел перед рассветом. В эти часы на озере самый клев». Мужчина сокрушенно вздохнул. «Вон, видите, справа причал. Там моя лодка. Вышел, значит, с участка. Топаю вдоль бережка, спрыгнул с пригорка и бац!» «Сочувствую, что ваши планы не воплотились в жизнь, Тимофей Иванович», — пробормотал Разин. «Ничего, лето длинное. А Анна Семеновна это у нас...» «Лежит перед вами», — поведал сосед. «Анна Семеновна Лучинская, 29 лет. Работает в транспортной прокуратуре железнодорожного района. Молодая работница, но такая была перспективная». «Эх», — мужчина сокрушенно вздохнул. «И такая порядочная была женщина. Совсем недавно разговаривали, буквально вчера вечером». «Вот же незадача», — расстроенно прошептала в затылок Лида. «Нам только прокурорских трупов не хватало в этом деле». А дело было и впрямь то самое. Связанные руки, кляп во рту из скомканного полотенца, сокрушительный удар по затылку, после которого невозможно выжить. «То есть это вы сообщили о случившемся в милицию, Тимофей Иванович? И каким, позвольте поинтересоваться, образом? Современные дачи оснащены телефонной связью?» «Управление оснащено», — снисходительно усмехнулся рыбак. «Оно почти рядом, вон за теми домами. Ключ у меня есть, всегда на связке. Признаться, молодой человек, председатель дачного товарищества, это я. Мужу потерпевшей я тоже позвонил. Он должен прибыть». «Удачно», — оценил Алексей. «А вы, Тимофей Иванович, полагаю, не слесарем на заводе работали?» «Не понимаю, что вы имеете против слесарей?» — пожал плечами дачник. «На пенсии 6-й год, ушел в 62. Последние годы возглавлял прокуратуру Кировского района. А теперь...» «На заслуженном отдыхе. Таскаю из озера карасей. Огурцы с помидорами выращиваю». «Вообще приплыли», — шепотом прокомментировала Лида. Подъехал Рафик из отдела. Высадился десант. Варламов, Островой, мрачный до невозможности Крюгер. Замыкал процессию крадущийся как тать по ночному лесу практикант. Денису Шабанову выпало счастье остаться в отделе, видимо, принимать поздравления. Подходили как-то боком, с обреченными минами. Практикант уже не боялся, хотя и не бежал впереди паровоза. Физиономия красноречиво извещала. «Я же говорил». «Тимофей Иванович?» – удивился Варламов. «Надо же, какая встреча! 100 лет не виделись, а вы теперь, стало быть, на добровольных началах?» Шутка вышла слабенькой. Мужчины обменялись рукопожатием. От Крюгера несло перегаром. Не устоял вчера вечером. Снова поддался соблазну зеленого змея. Рассчитывать на его мозги в таком состоянии было наивно. Вслед за опергруппой прибыли криминалисты. Борис Давыдович вышел из машины, потянулся, вдохнул полной грудью. «Наконец-то!» – красноречиво говорило интеллигентное лицо. «Хоть в приличном месте поработать». Он тоже поздоровался с Беликовым. Всех этих людей объединяло прошлое. Фамилия была на слуху, но по долгу службы сталкиваться не приходилось. В те годы Алексей бегал еще зеленым опером. «Рассказывайте, Тимофей Иванович», – попросил Варламов. «Что видели, что слышали? Как вообще такое могло произойти? Вы же хорошо знали потерпевшую». Часть истории Алексей с Лидой уже знали. Беликов – одинокий пенсионер. Жена скончалась от инфаркта 4 года назад. По традиции 1 мая переезжает на дачу и обитает на ней до конца сентября. Если что-то надо в городе, то личная нива под боком, хотя и стала артачиться в последнее время. Выращивает овощи, увлекается спортивной рыбалкой, для чего имеется собственная весельная лодка. Можно и с берега закидывать, но это неинтересно. Крупные караси обитают на глубине. Соседей знает более-менее. В принципе, молодые. Анне Семеновне 29, супруг Вадим Александрович старше на пару лет. Работает следователем в следственном отделе прокуратуры Дзержинского района. Проживают на левом берегу Оби. И дача тоже на левом. Люди как люди, приветливы. Хотя супруг немного замкнутый. И не рыбак, к сожалению. Любит грибы собирать. Детей пока не завели. Не спешили с этим делом. Оба члены партии. Соседка взяла отгулы, накопившиеся за несколько лет. Решила пожить на даче. У Вадима Александровича отгулов нет. Вынужден работать. Рабочий день не нормирован. Переработки – рядовое дело. Вечером приезжает на дачу к жене. Чуть свет – в город на своих белых «Жигулях». Вчера приехал довольно рано. Но и уехал рано. Ночевать не стал. Поведал Тимофею Ивановичу, что дела выстраиваются стопкой на столе. Вечером срочная поездка в Бердск с ночевкой в местной ведомственной гостинице. Анна Семеновна осталась на ночь одна. Поговорила с соседом через ограду. Нормальная была, хотя и какая-то рассеянная. Тимофей Иванович проснулся в начале 8-го. Немного проспал, обычно на утренней зорьке рыбачит. Собрал рюкзак и на причал. Соседи еще спали, народ в этой местности не больно активный. Прошел по террасе, свернул за бугорок и наткнулся на труп у воды. В панику не впал, все же боевое прошлое за плечами. Близко не подходил, но осмотрел тело. Часть лица была на виду. Понял, что это соседка Анна. Явно мертвая, помощь уже не требуется. Тело лежало напротив ее участка. Тимофей Иванович припустил обратно. Благо сила в ногах еще осталась. Добежал до правления, вспомнил, что связка ключей осталась на даче. Побежал обратно. Потом опять в правление. Потерял минут 15. Сделал звонок в дежурную часть. Потом в прокуратуру Бердска, чтобы нашли командированного по фамилии Лучинский. Попросил приехать. Назвать причину язык не повернулся. Патрульные прибыли быстро. А Вадиму Александровичу долгий крюк. Тело перевернули. Оно принадлежало молодой женщине. Брюнетке. Кровь залила лицо, запеклась. «Ну что ж, примите поздравления, Виктор Павлович», — сказал Колкер. «Ваше юное дарование, похоже, не ошиблось». Он отыскал глазами практиканта. Тот время даром не терял. Разговаривал в стороне с молодой дачницей. Та зябко ежилась, обнимала себя за плечи. Виталик чистил, как печатная машинка, и непонятно было, кто кого опрашивает. «Соловей, птица певчая, Виктор Павлович», — Колкер засмеялся. «Пусть работает юнец, лишь бы не мешался. Прислушайтесь к его спорному мнению. В нем есть зерно. Не вижу связи между работницей прокуратуры, учителем в средней школе и сотрудницей ГПНТБ. Но могу ошибаться, работайте. Время смерти традиционно. От 10 вечера до полуночи. Проведем вскрытие, временные рамки сузятся. Почерк тот же. Удар и орудие убийства такие же. 99%, что мы имеем дело с одним убийцей. Посмотрите насчет следов, но вряд ли что-то найдете. Место истоптано, травянистый покров тянется почти до воды. Хорошее местечко, живописное. Эксперт мечтательно вздохнул. Тимофей Иванович, вы не в курсе, дачки в округе продаются? Отработаю еще год и к вам на рыбалку. Поздно вечером ничего необычного не слышали, Тимофей Иванович? Спросил Разин. Ничем не помогу, молодые люди, развел руками бывший прокурор. «Знать бы, что такое случится!» «Встать хотел пораньше, оттого и лег в половине одиннадцатого. До этого все тихо было. А сон у меня такой, что пушкой не добудешься. Еще покойная супруга со мной намучилась. Мол, вставай, топай на работу, а то уволят тебя из прокуроров». «Безумие какое-то», — посетовал Беликов. «Так жалко Аннушку. Такая молодая была. Кому понадобилось ее убивать? Да еще и с особой жестокостью. Это не местные, поверьте. В нашем поселке люди добрые, мухи не обидят». «Видим, как у вас тут свирепствует доброта», — проворчал похмельный Крюгер. «А где же наша доблестная милиция?» — парировал Беликов. «С каждым годом все труднее объяснять людям, почему милиция их не бережет». «При мне такого не было», — вынес вердикт Беликов. «И с запахом сотрудники на работу не приходили». Крюгер обиделся. «Надо дома смотреть», — подал гениальную идею Островой. «Может, пропало что?» «Осмотрели уже», — оживился старший милицейского наряда. «Пока вас ждали, сходили в дом с Тимофеем Ивановичем». «Не следили, разулись. Чего так смотрите? Все там чисто, беспорядка нет. Посторонние в дом не заходили». «Мы не спецы, конечно, сами решайте». Послышался шум мотора. Подъехала белая «Лада». Вышел молодой мужчина. Он казался спокойным, если не замечать бледный цвет кожи. У прибывшего было тонкое холеное лицо, коротко стриженные русые волосы. Он носил костюм, светлую рубашку. Верхняя пуговица ее была расстегнута, видимо, в дороге стащил с себя галстук. Он стоял у открытой машины. Не решался захлопнуть дверцу и подойти, но пересилил себя. Приблизился, словно на ходулях. Машинально кивнул Беликову, остальных не замечал. Взгляд застыл на мертвой женщине. Он подошел, по-прежнему спокойный, только нижняя губа подрагивала, опустился на корточки. В таком положении он просидел не меньше минуты. Присутствующие стали недоуменно переглядываться. Мужчина поднялся. Как это случилось? У него был негромкий, вибрирующий голос. Начинались трудности с дыханием, но он не хотел это демонстрировать, сохранял хладнокровие. «Пока не знаем», — учтиво сказал Варламов. «Обстоятельства будут выясняться. Вы Лучинский Вадим Александрович?» «Да, это я», — сухо кивнул мужчина. «Мушани, подождите». Он начал растирать ладони лоб. Прекратил это делать. Снова посмотрел на тело. Картина не менялась. «Примите соболезнования, Вадим Александрович», — сказал Алексей. «Мы сделаем все, чтобы найти виновного в гибели вашей жены. Когда вы видели ее в последний раз?» «Что?» Он резко повернулся. Растерянно забегали глаза. «Вчера. Я приезжал вчера. Уехал вечером. Еще не было 9. Можно минуточку? Или несколько минут? Посижу в машине, хорошо?» Он не дошел до машины. Изменило хладнокровие. Задрожали ноги. Лучинский качнулся. Как-то беспомощно схватился за воздух руками. Беликов находился неподалеку, кинулся, чтобы поддержать соседа. И подхватил уже в падении. Закатились глаза. Свежеиспеченный вдовец провалился в обморок. Присутствующие растерялись. «Скорую вызывайте!» – прорычал Варламов. «Ага, сейчас!» – встрепенулся Тимофей Иванович. «Только исправление надо звонить, потребуется время». «Не надо!» – поморщился Колкер. «Обычный обморок. Не унижайте здорового мужика!» В чемодане нашелся нашатырь. Эксперт смочил вату, сунул Лучинскому под нос. Тот дернул головой, открыл глаза, начал кашлять. В глазах стояла бездонная тоска. Его отвели к машине, усадили. Лучинский хлопал себя по карманам, искал курева. Сердобольный милиционер поднес зажигалку. Курение, возможно, и вредило здоровью, но в данный момент было единственным спасением. Волосы вставали дыбом от происходящего. Таинственный убийца орудовал направо и налево, а у милиции не было ни одной зацепки. Предчувствие крупных неприятностей забиралось под кожу. Кинолога с собакой решили не вызывать. Варламов отверг идею. Мало милиции позора. Место преступления затоптали. Кого искать овчарки, будь она даже 7 пядей во лбу? Преступник прибыл на машине, другие версии даже не рассматривались. Подошла буханка из морга. Санитары укоризненно смотрели на милиционеров. Мол, вы, ребята, окончательно разучились мышей ловить. Тело укрыли простыней. Понесли к машине. Выбрался из лады белый, как лист ватмана, Лучинский. Подошел, испытывая трудности с ориентацией в пространстве. Отогнул простыню. Еще раз всмотрелся в мертвое лицо супруги. Санитар нетерпеливо оттер его плечом. Захлопнул заднюю дверцу. поиски следов, оставленных преступником, ни к чему не привели. Практикант подвернул лодыжку, застрял в корнях и получил меткий укус шершня в нос. Он растирал пострадавший орган. В итоге на носу обрисовалась шишка. Нашли единственный след на лысом пригорке у леса. Он мог принадлежать кому угодно, в том числе преступнику. «Резиновый сапог», – констатировал Колкер. «45-й или 46-й размер». «Не факт, что тут орудовал Гулливер. Это мог быть вполне миниатюрный субъект, надевший сапоги не по размеру. Лично я. Так бы и сделал. Соберись однажды кого-нибудь убить». Оперативники привычно заполняли протоколы. Минут через 40 удалось опросить Лучинского. Он был смертельно бледен, но вел себя адекватно. «Все в порядке. Не извиняйтесь, я понимаю, сам работаю в этой же системе. Но никогда не думал, что однажды это коснется моей Анюты. Не знаю, кто хотел ее убить и за что. Она не вела резонансных дел, за которые можно получить такое. Ну, вы понимаете. Это совершенно точно. Анюта входила в группу, осуществляющую надзор за сотрудниками линейного отдела милиции. В последний месяц там не было громких дел, связанных с превышением должностных полномочий, контрабандой или чем-то подобным. Аннушка молодая, еще неопытная. Ей не поручали особо важные дела. Жили мы, как все. Поженились 6 лет назад. Были, конечно, ссоры, разногласия. У кого их нет? С детьми решили подождать. Она и сама не рвалась. Хотела для начала окрепнуть в профессии. Вчера я приезжал на дачу, все было тихо, спокойно. Тимофей Иванович может подтвердить. Он постоянно здесь крутится. Анюта сетовала, что огурцы никак не всходят. Придется опять на поклон к моей матери идти. Зато одуванчики прут, хоть варенье вари. Я бы заметил, если бы с ней что-то было не так. Уехал около 9, направился в Бердск. На заводе «Вега» работает сводная группа из прокурорских и сотрудников УБХСС. Доехал быстро, но на трассе у Бердска пришлось постоять. Работали сотрудники ГАИ. Развернуло грузовик с кирпичом. Загородил обе полосы движения. Пока кирпичи разбирали, пока кран прибыл. Проверяйте, если хотите, это легко сделать. Вы же будете меня в первую очередь разрабатывать, если я верно ориентируюсь в нашей правоохранительной системе. До отдела добрались только к часу дня. Расстроенные, раздраженные. Пускали в потолок табачный дым, игнорируя некурящих. Подполковник Сергеев вызвал на разнос Варламова. И даже с нижнего этажа было слышно, как он орет и топает ногами. Варламов по возвращении был сникшим и каким-то пятнистым. «Мы все уволены?» – осторожно спросила Лида. «Только практикант», – проворчал майор. «Приказано отказать ему в прохождении практики и ходатайствовать перед руководством вуза об отчислении». «Не понял», – потрясенный Виталик открыл рот. «Шутка», – объяснил Варламов. «Жестокая, циничная, но все же шутка. Но так и будет, если ты продолжишь настаивать на серийном маньяке. Нет маньяков-психопатов в нашей стране, а тем более в нашем городе. Это приказ. Все уяснили?» «И в целом подполковник Сергеев прав. Работаем плохо, без души, без огонька». «Согласны, Виктор Павлович. Снизилась успеваемость», — кивнула Лида. «Будем тренироваться и вкалывать без выходных». «Но-но», — напрягся Островой. «У кого-то, между прочим, жена на сносях». «У кого-то, между прочим, самые худшие показатели социалистического соревнования», — отрезал Варламов. «Ладно, тоже шутка. Давайте, наконец, работать. Злодей погубил 3 молодых женщин. Намерен ли он продолжать свою жатву?» «Говорят, Бог Троицу любит», — осторожно заметил Крюгер. «Маньяки не боги». Майор осекся, сообразив, что сморозил глупость. Зыркнул на притихшего практиканта. «Дескать, с кем поведешься?» «Ну, вы поняли. Мы не можем знать, где он нанесет следующий удар и нанесет ли. Значит, работаем с тем, что имеем». «Только время потеряете», — набравшись смелости, брякнул практикант. «Не собираюсь я менять свое мнение». «Слушай, парень, не наглей», — повысил голос Варламов. «Если сидишь рядом с нами, то это не значит, что можешь пререкаться. Мотай на ус, набирайся опыта оперативно-розыскной работы. А то не посмотрим, что ты у нас отличник. Сошлем в бухгалтерию». Истосковался он, видите ли, по старушке Англии с Ю Джеками-потрошителями. «У кого-нибудь, кроме студента, есть мнение, которое он готов отстаивать?» «Шабанов, почему молчишь?» «Виктор Павлович, ну не знаю я», — жалобно затянул Денис. «Что сразу косой-то?» «Прости, не подумал», — отмахнулся Варламов. «В самом деле, зачем уголовному розыску мозги? Разрешите?» Островой поднял руку. «Идейка мелькнула, Виктор Павлович. Вроде встречалась в детективной литературе. А если пара из наших убийств Всего лишь отвлекающий маневр. Сбивают с толку, направляют по ложному пути, а все затеяно ради единственного убийства. И злодею нужно только это. Да, сложно, жестоко, умирают люди, которые вообще не при делах. Зато никто не догадается, и преступление останется нераскрытым. «И какое убийство, по-твоему, нужное?» С подозрением покосился на сотрудника Варламов. «Любое», – пожал плечами Михаил. «Напрашивается, конечно, последнее. Анна Лучинская работала в прокуратуре. Убили ее в связи с одним из дел. А Ермолова и Шмелева, чтобы запутать». «Для увлекательного детектива сойдет», – подала голос Лида. «Кстати, Себастьян же Призо. Убийство в спальном вагоне. Сюжет оттуда. Для нашей жизни слишком наворочено и неправдоподобно. Но версию следует отработать. Вряд ли преступление связано со служебной деятельностью Лучинской. Не та фигура. Молодую женщину проще запугать, усложнить ей жизнь. Банально купить, но не убивать. Опасно. Расследование преступлений в отношении сотрудников органов – дело чести милиции и прокуратуры. Такие дела, как правило, доводят до конца. Могли желать именно ее смерти, но причина не связана с работой. Мы же не снимаем подозрения с ее супруга. Он также работает в органах, знаком с системой, уехал вечером в Бердск. Как удобно. Препятствия, возникшие на дороге, еще лучше. Нужно выяснить, в котором часу вечера он прибыл в Бердск. Говорит, что в начале 11-го. Но почему не проверить? Обратите внимание еще на одного человека, вступил в дискуссию победивший похмелье Крюгер. Беликов Тимофей Иванович, прокурор на пенсии. Опыт и знаний выше крыши. Здоровье до черта, времени вагон. Семьи нет, живет один. Он выглядел нездорово возбужденным, с охотой давал показания. «Полегче, Николай Акимович», – предостерег Варламов. «А то отправишься в бухгалтерию вместе с практикантом. Беликов – заслуженный работник надзорных органов, герой социалистического труда, член партии, имеет такие заслуги, какие тебе и не снились. Пережмем, такая вонь пойдет». «Правильно, давайте искать не там, где потеряли, а там, где светлее», – съязвила Лида. «Лучинский – подходящая кандидатура. Съезжу в Бердск, наведу справки о его поездках туда-обратно». «Не ерничай», – поморщился Варламов. «Просто не пойму, зачем Тимофею Ивановичу браться за убийство девушек? Всю жизнь не убивал и вдруг решил попробовать». «Мы просто чего-то не знаем», – вынесла мудрое заключение Лида. «Разрешите?» – решился Виталик. «В дачном поселке Энтузиаст я поговорил с гражданкой Моисеевой Галиной Сергеевной. Их дача слева от участка Лучинских, если смотреть от берега. Галина – студентка, учится в Институте водного транспорта. Мать, до выхода на пенсию, также работала в транспортной прокуратуре. Отца нет. Галина после занятий, а сейчас начинается сессия, идут лабораторные работы, приезжает на дачу, готовит для больной матери, возится на грядках, отбывает, в общем, гражданскую повинность». Вчера вечером, пока не стемнело, она возилась в теплице. Подвязывала помидоры, поливала излейки. «Научите этого человека, как правильно опрашивать свидетелей», — молитвенно простонал Варламов. «Виталик, ты вроде 3 года проучился». «Она сказала, что в милицию не пойдет и никаких официальных показаний давать не будет», — не моргнув глазом, оправдался Виталик. «А со мной разговаривает только потому, что я не такой, как вы». «А такой, как она», — хмыкнул Алексей. «Прощается, Виталик. Растешь. Лучше так, чем никак. И о чем же тебе поведала по секрету гражданка Моисеева?» «Зря смеетесь», — надулся Виталик. «Пришлось постараться, чтобы ее разговорить. Девушка боится, ведь она каждый день ходит с электрички через лес. И так страшно, а еще этот маньяк, прошу прощения. По ее словам, соседи вчера ссорились, но не сильно. Просто повздорили. Анна Семеновна крикнула что-то язвительное. Вадим Александрович резко ответил. Потом помирились. Тихо стало, вместе сидели на веранде, смотрели на озеро. Лучинский уехал. На часы Галина не смотрела, но примерно в 9. Анна что-то ворчала, слоняясь по огороду. Гремели доски в сарае. Общаться с соседкой не пожелала, сослалась на усталость. Галина рано легла спать. Проснулась, вышла из дома по нужде. В котором часу это было, сказать затрудняется, на часы не смотрела. Поздно было, но еще не ночь. Луна еще, помнит, светила такая, в натуральную величину. Девушка впечатлительная. Мурашки побежали по коже. Ведь полная луна — это вампиры, всякая нечисть, вурдалаки. Сделала свои дела, побежала в дом. Вдруг смотрит, по соседскому огороду крадется кто-то. Практикант сделал драматическую паузу, словно хотел этим кого-то впечатлить. «А Галина только Вея недавно посмотрела. Чуть со страха не околела. Хорошо, что дверь была рядом, юркнула в дом. Заперлась. Обрела, в общем, чувство ложной безопасности. Всматривалась через занавеску, но ничего не увидела. Решила, что почудилась. Пошла спать. Тут и началось самое интересное. Только засыпать начала. Шорох под окном. Онемела. Мурашки по коже. Вроде стоял кто-то под ее окном. Чуть умом не тронулась. Рот сама себе заткнула, чтобы не закричать. В соседней комнате мама больная храпит. Толку от нее. Несколько минут прошло. Опять. Веточка под ногой хрустнула. Ну, она и всхрапнула, догадалась. Что-то простонала, как бы во сне. Еще прошло немного времени. Услышала, как уходит кто-то, но долго не могла пошевелиться. Как уснула, сама не помнит. Утром вскочила, солнечные зайчики бегают, а на озере люди и труп соседки. «Ничего информативного», — заметил Алексей. «Отчего мы могли бы оттолкнуться? Шабанов, рот закрой». «Больница какая-то», — покачал головой Варламов. «Маньяков нам уже мало. Нам упырей с оборотнями подавай». «Ну, хоть какое-то разнообразие», — сказала Лида. «Эх, Виталик, веселый ты человек, и свидетелей себе находишь таких же. А если серьезно, не вижу причины Галине сочинять. Чай не на журфаке учится». Лида с опаской глянула на Варламова. «Такие показания, конечно, к делу не пришьешь, но для общей, так сказать, наглядности...» «И что мы имеем в сухом остатке?» – проворчал Варламов. «А в сухом остатке мы имеем следующее». Алексей откашлялся. «Преступник появился, когда взошла полная луна. Что не делает из него, разумеется, оборотня. Но если кому-то так интереснее, дело хозяйское. Галина вышла не вовремя, только разозлила убийцу. Затаился на огороде Лучинских, выждал. Но действовать нахрапом не стал. Пробрался к дому Моисеевых, затаился под окном. Твоей свидетельнице, Виталик, кстати, реально угрожала опасность. Кто знает, что у убийцы на уме. Человеческая жизнь для него ничего не стоит. Постоял минут 10, услышал храп, стал удаляться или просто сделал вид, что удаляется. Галина уснула. Убийца успокоился и пошел по своим делам. Замок на даче Лучинских отмычкой не вскрывали, Борис Давыдович уверен. Сам замок нормальный, как в городских квартирах. Окна не повреждены. Заперты изнутри на шпингалеты. Открытой оставалась только форточка. Но в нее и мартышка не пролезет. Отсюда делаем вывод, что Анна сама пустила в дом своего убийцу. Возможно, он вырубил ее с порога, связал, заткнул рот полотенцем, потащил к реке, где и приложил разводным ключом. Сохранил, так сказать, свой фирменный стиль. Жертва была одета, значит, еще не легла. Знала своего убийцу. Поэтому держим в уме товарищей Беликова и Лучинского. Но особо на них я бы не ставил. Склоняюсь к мысли, что это человек со стороны. Почему Лучинская его впустила? Миллион причин. Например, забыла закрыть дверь. Напрашивается версия маньяка. Молодые женщины, один почерк. Виталик, чего оживился? Думаю об этом деле и прихожу к выводу, что это не маньяк. Убийца просто под него косит, чтобы обмануть милицию. Все сложнее. Про серийных убийц он слышал. Но постановки слабенькие. Сексуальный мотив отсутствует. Своей властью над беспомощными жертвами он не наслаждается. Их страхом не питается. Словно стесняется смотреть им в глаза. Убивает ударом в затылок. Что за маньяк такой непродуманный? Зачем так сложно пробираться в дачное товарищество, где участки выделяли прокурорским и милицейским работникам? Почему именно сюда? Проще подкараулить в посадках, когда народ возвращается с электричек. Мое мнение, он убивает не абы кого, а действует целенаправленно, устраняя тех, кто стоит у него на пути или может представлять опасность. Какая опасность? От учительницы средней школы, хотите спросить? Давайте разбираться. И что ты предлагаешь? Насупился Варламов. У нас один путь – искать связь между жертвами. Где-то они пересекались. Найдем эту точку во времени и пространстве – от нее и будем плясать.